Глава 17. Новое утро в Академии Легиона началось бодро. По дороге в столовую Хильда еще немного нервничала из-за возможных последствий собственной смелости накануне. Но это чувство очень быстро растворилось в новых событиях. Они с Валерией едва успели сесть за привычный столик. При этом подруга продолжала допытываться, где Хильда пропадала весь вечер и половину ночи. Сама Хильда делала вид, что не слышит обращенных к ней вопросов. И вот тогда за одним из соседних столиков снова взорвалось. По неизвестной причине двое курсантов сцепились друг с другом, опрокинув несколько стульев и сметя со стола подносы с едой. То, что одним из драчунов оказался Виктор Ланг, Хильду не удивило. А вот то, что с ним схлестнулся Дин Вейн, было необычно. Драку быстро разняли преподаватели. Но Хильде пришло в голову, что в последнее время стычки между курсантами стали происходить чаще. И это даже нельзя было списать на общую нервозность после случившегося с Петром, потому что началось все гораздо раньше. Или ей только так казалось. Зато сразу после стычки Дин поспешно ушел, и это дало ей возможность перехватить его перед занятиями и поговорить наедине. Не задумываясь, Хильда бросила завтрак, к которому так и не успела притронуться, и поторопилась за сокурсником, рассеянно извинившись перед Валерией. Дина она нашла в коридоре у окна. Бросив сумку с тетрадями на подоконник, он стоял, привалившись плечом к стене, рассеянно смотрел во двор и вытирал с лица кровь салфеткой, прихваченной из столовой. За пару ударов мощный Виктор умудрился разбить ему губу и бровь. «Знаешь, магии это делать проще», — заметила Хильда, подходя ближе. Дин скинул на нее какой-то странный, как будто затравленный взгляд. Однако мешать ей не стал. Послушно замер, когда она приложила кончики пальцев сначала к брови, а потом и к губе. И даже поблагодарил, когда обе ранки пропали без следа. «У меня проблема с направлением потока на исцеление самого себя», признался он смущенно. «С другими срабатывает, а когда пытаюсь вылечить себя, получается какая-то ерунда». «И это бывает», кивнула Хильда, бросая сумку на тот же подоконник, этим показывая, что не торопится уйти. «Проблема концентрации. Себя всегда труднее лечить. Из-за чего вы сцепились-то?» На самом деле ей это было не очень интересно, просто хотелось начать разговор с чего-то отвлеченного, чтобы Дин немного расслабился. Уж очень напряженным он выглядел. Хильде даже показалось, что у него дрожат руки, хотя это вполне объяснялось произошедшей только что стычкой. «Ты же знаешь Виктора». Дин нервно улыбнулся. «Тот еще говнюк. Заводится с полоборота. И врезать ему всегда есть за что». С этим Хильда не могла поспорить, да и не собиралась, предпочтя все-таки перейти к более интересующей ее теме. «Дин, слушай, я знаю, что легионеры уже вроде как все решили, но я не верю, что Петр мог пытаться шантажировать Ларса. Я ведь тогда вмешалась в ваш разговор, помнишь? Не было это похоже на шантаж. О чем они говорили на самом деле?» Дин тяжело сглотнул. Хильда видела, как судорожно дернулся его кадык, но еще больше ее удивила крупная дрожь, пробежавшая по его телу. «Я не знаю». «Все ты знаешь, просто почему-то сказать не хочешь. Или боишься? Чего ты боишься, Дин? Разве такой парень, как ты, может чего-то бояться?» Дин зажмурил глаза и потер рукой лоб. На лице его отражалась внутренняя борьба, суть которой Хильда не понимала. «Ты знаешь, какое расследование он вел на самом деле? Ты знаешь, кого он на самом деле собирался разоблачить?» «Да нет же!» – неожиданно огрызнулся Дин. «Не знаю, он ничего мне не говорил, только намекал, что будет грандиозный скандал. Не знаю подробностей, он даже материалы все свои забрал». Хильда нахмурилась, не понимая, о чем идет речь. «Когда и куда Петр все забрал? Значит ли это, что настоящие материалы расследования все-таки не достались Легиону?» «Когда он забрал материалы?» Уточнила она, надеясь, что ее спокойный тон успокоит и Дина. «Ты имеешь в виду, что он их куда-то спрятал незадолго до смерти?» Дин обхватил себя одной рукой и принялся нервно грызть ноготь на большом пальце другой, что выглядело довольно странно в исполнении парня его комплекции. Его лицо скривилось, словно он с трудом сдерживал слезы, но Хильда видела, что слова уже рвутся из него наружу, оставалось только немного его подтолкнуть. «Дин?» «Нет, не перед смертью», – сдавленно ответил он, по-прежнему глядя в окно, но явно ничего не видя. «После». Хильда почувствовала, как по спине пробежал холодок. Насколько она знала, в мире магов никто не верил в привидения, поскольку маги отрицали саму концепцию души и вечной жизни после физической смерти. «В каком смысле после?» Дин, наконец, перевел на нее взгляд. В его глазах горело что-то незнакомое, темное. Больше, чем страх. Сильнее, чем вера. Они казались немного безумными, но Дин при этом выглядел вполне вменяемым. Он приходил в нашу комнату уже после смерти. Его голос был едва громче дыхания. «Пётр, я тогда еще не знал, что он умер. Он вошел и выглядел почти как обычно. Только бледноват был и двигался немного странно. Я занимался и сначала не обратил на него внимания. Он подошел к своему столу, начал в нем рыться. Я что-то сказал ему. Сейчас уже не помню, спросил о чем-то, он не ответил. Тогда я обернулся, а он достал свои папки, прижал их к груди и пошел обратно к двери. Я окликнул его снова, а он обернулся ко мне, прижал палец к губам и ушел. Только потом я узнал, что в это время он уже был под проклятием, и ты отлевитировал его в лазарет, где он и умер. Но это был он, я клянусь тебе, это был Пётр. Он все забрал и ушел». Хильда моргнула, не зная, как реагировать на этот рассказ. Слишком он не вписывался ни в ее собственное представление о мире, ни в местные традиции. «Ты говорил об этом легионерам?» У Дина вырвался странный звук, то ли смех, то ли фырканье. Он отвернулся и покачал головой. «С них сталось бы меня к докторам отправить или заложенное свидетельство привлечь. Ты ведь тоже мне не веришь». Он покосился на нее с вызовом, но Хильда уверенно и быстро соврала. «Верю. Я верю, что ты говоришь правду. Это то, что ты видел. Осталось только выяснить, как такое возможно». И показалось, что на лице сокурсника отразилось облегчение. Наверное, ему было тяжело держать подобное в себе все это время, и вместе с тем страшно произнести вслух. Ее реакция ободрила его и спровоцировала на еще одно откровение. «Темное создание. От меня Пётр знал, что Ларс увлекается темной магией и коллекционирует редкие дорогие книги на эту тему. В тот день, когда вы с Вал подсели за наш столик, Пётр спрашивал у Ларса, есть ли у него какая-то книга. Я не запомнил точное название, но там было что-то про темное создание». Что-то царапнуло память Хильды, но как она ни старалась, ей так и не удалось поймать за хвост мелькнувшее в тот момент воспоминание. Ощущение, что она забыла что-то важное, преследовало ее потом весь день. Даже более навязчиво, чем чувство голода после пропущенного завтрака. Хильда снова и снова прокручивала в голове разговор с Дином, особенно упоминание им книги, и ей казалось, что вот-вот и она вспомнит, когда и где уже слышала такое название. Она перебирала в голове варианты, но все было не то. Ее осенило только на следующее утро. Она буквально проснулась с этим воспоминанием или даже от самого воспоминания, поскольку оказалось, что еще очень рано. Валерий, спавшая на соседней кровати, даже не пошевелилась, когда Хильда встала и принялась торопливо одеваться. Пустые, погруженные в тишину общежития и внутренний двор академии выглядели сонными. Кафе на первом этаже не думала пока открываться, и до утреннего построения оставалось почти целых 2 часа. Носить визит в такое время едва ли могло считаться приличным. Но у Хильды сон как рукой сняло. Сердце билось быстрее обычного, и она просто не могла ждать. Поэтому уже 15 минут спустя она стучалась в дверь апартаментов куратора. Тот открыл не сразу, а когда увидел ее, чуть ли не застонал. Он явно еще и не думал вставать, и открыл дверь, как был, в пижамных штанах и футболке с коротким рукавом. Хильда едва не забыла, зачем пришла, увидев его. «Сатин, какого демона?» Хрипло поинтересовался он, упираясь рукой в косяк двери, словно не желая пропускать ее внутрь. «Я могу хотя бы один раз на этой неделе выспаться». «Я на минуту», — заверила его Хильда, беспардонно подныривая под руку и проникая в гостиную. «Мне нужна одна книга из тех, что мы просматривали в вещах Петра. Где они?» «Да все там же». Мор неопределенно махнул рукой, с тяжелым вздохом закрывая дверь. «Я еще ничего не убирал». Хильда тут же метнулась к коробкам, а Мор медленно побрел к дивану, как всегда после сна, хромая больше обычного. У него слепались глаза, и едва он сел, его тут же потянуло лечь. Но он сдержался, наблюдая, как его неугомонная курсантка с энтузиазмом перебирает книги, принадлежавшие сокурснику. «Что за книга вам понадобилась так срочно?» «Вот это». Хильда как раз нашла искомое и присоединилась к нему на диване, демонстрируя довольно пугающую обложку. «О темных созданиях, классификация, описание, размышления». Прочитал Мор название. «И что это значит?» «Дин сказал мне, что именно эту книгу Пётр просил у Ларса», — возбужденно сообщила Хильда. «Думаю, именно ее тот ему и передавал, когда я их видела. Она наверняка как-то связана с расследованием Петра. Кстати, Дин сказал, что Пётр сам забрал все свои документы и куда-то унес, причем уже после того, как умер. Как такое, черт побери, возможно?» Она вопросительно уставилась на куратора, но тот только тряхнул головой и потер глаза. «Не так быстро, Сатин. Боюсь, мне опять нужен кофе, чтобы понять, о чем вы говорите». «Я и не знала, что вы такой кофеман». Она улыбнулась и тут же предложила. Могу вам сварить, и еще могу приготовить завтрак. Серьезно? Вы сомневаетесь в моих кулинарных способностях? Нет, скорее в вашем бескорыстии. Во что мне это обойдется? Вы внимательно выслушаете то, что узнала я, потом расскажете, какие новости есть у вас. И да, вы отдадите мне половину приготовленного мной завтрака. Что ж, он улыбнулся. Думаю, это приемлемая сделка. Только готовьте тогда побольше, по утрам у меня зверский аппетит. Я это запомню, пообещала Хильда, поднимаясь. Зачем? Мало ли, вдруг когда-то еще пригодится. Показывайте, где у вас тут кухня. Мор рассмеялся, ее утреннее вторжение больше не выглядело таким уж неуместным. Он показал, куда идти, но по пути Хильда, конечно, заметила, что он хромает больше, чем обычно. «Не обращайте внимания», — отмахнулся он. «По утрам всегда так, тем более в последнее время я много хожу и мало сплю, это всегда усугубляет ситуацию». «Тогда почему вы не хотите обратиться к темным? Как советовал Норман. Может быть, они действительно смогут помочь. Или к самому Норману, если уж вы категорически против темных». Хильда предложила это, уже изучая содержимое его кухонных шкафов и выбирая, что приготовить из имеющихся продуктов. Судя по всему, куратор не так часто готовил сам, поэтому особым разнообразием и оригинальностью его запасы не отличались. Но ингредиенты на незамысловатый омлет с сыром и зеленью она приметила. «Давайте вы сначала прослужите в боевом отряде 6 лет, Сатин, а потом мы вернемся с вами к этому разговору», — проворчал в ответ Мор, садясь за стол и растирая бедро. Самое больное место находилось ниже колена, но отдавало почему-то всегда в бедро. «Приятно слышать, что вы уже считаете это для меня реальным», — усмехнулась Хильда, проворно ставя на огонь сразу две сковородки. «Кстати, мне больше нравится, когда вы называете меня по имени». «Я это запомню», — пообещал он, наблюдая за ее действиями одновременно с интересом и легкой грустью. «Так что вы там говорили про Петра?» Хильда подробно рассказала ему разговор с Дином, за это время успев пожарить большой омлет и тосты и сварить кофе. К тому моменту, когда она поставила все это на стол перед куратором и села напротив, они уже успели выяснить, что Мор тоже не понимает, как мертвый Петр мог явиться в собственную комнату. «Об этом надо подумать», — заявил он, осторожно пробуя омлет. «Я поищу какие-нибудь материалы на эту тему. А вы пока полистайте книгу, может быть, сможете понять, ради какого раздела она понадобилась Петру». «Хорошо, а что насчет кабинета ректора? Когда мы сможем туда попасть?» Мор недовольно поморщился, на мгновение отрываясь от еды, которую до этого уплетал с заметным аппетитом. «С этим будет непросто. На ночь и вообще любое запланированное долгое отсутствие он запирает его такими заклятиями, что не мне их ломать. Днем обычно наложено только обычное запирающее заклятие, следящие чары, и то и другое я смогу обойти. Но времени будет немного, а хуже всего то, что оно будет непредсказуемым, так что вы туда даже не суйтесь». «Почему это?» – возмутилась Хильда, не успев до конца прожевать кусочек тоста. «Потому». Отрезал Мор, но через пару секунд все же добавил. «Потому что у вас, как я уже говорил, вся карьера впереди. А если нас поймают, то Академии не видать ни мне, ни вам. И на этом ваша мечта стать легионером закончится». Хильда насупилась, но спорить не стала. Какое-то время они ели молча, но потом она все-таки уточнила. «Ладно. Когда вы собираетесь это сделать? Сегодня?» «Нет, завтра. Потому что есть еще секретарь в приемной. По пятницам он отпускает ее уже после обеда. И во второй половине дня есть шанс попасть в кабинет незамеченным». Она кивнула, и доедали они уже в молчании. Только когда обе тарелки оказались пусты, Хильда с улыбкой предложила. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Он покачал головой, допивая то, что осталось в чашке. Положив подбородок на сложенные вместе руки, Мор торжественно посмотрел на свою курсантку. «Это было очень вкусно, Хильда. Лучший завтрак в моей жизни». «Правда?» Она просияла так, словно он опять напророчил ей большое будущее в качестве легионера. «Правда». В его взгляде снова появилась затаённая грусть, хотя губы продолжали улыбаться. «Но следующий наш совместный завтрак готовлю я». Брови Хильды взметнулись вверх. Она склонила голову на бок и, тоже подперев подбородок руками, тихо пообещала. «Я это запомню».